Остров Фенит. Март 1001 года. Фоула. Забравшись по лестнице наверх башни, я уселась в кресло перед столом Томаса, который что-то писал на листе пергамента. Даже зажженные свечи не могли разогнать царивший в комнате мрак. Пахло сыростью и гнилью. Я вновь подивилась, отчего здесь так нравилось Томасу. В прошлом я полагала, что он поднимался сюда, чтобы побыть подальше от меня. Когда состарила Сифа, я начала задумываться, что теперь он избегает ее, желая запомнить дочь без морщин и седых волос. Сейчас же оказалось, что даже оставшись в одиночестве, он по-прежнему торчал в своей башне. Не совсем в одиночестве. На верхней полке сидело несколько черных ворон. Одна из птиц не сводила с меня внимательного взгляда желтых глаз, склонив голову на бок. «Спасибо, что заглянула ко мне, Фоула». Томас отложил перо и повернулся ко мне. Теперь испытание началось всерьез, и я во что бы то ни стало должна была убедить его, что ни в чем его не подозреваю. Меня одолевал ужас, что ему не составит труда распознать мою ложь с такой же легкостью, как это удалось мне во время собрания. «Броккен мертв», — произнесла я. Томас наморщил лоб и посмотрел на меня с нежностью во взгляде. «Мне так жаль. Как это случилось?» «Не знаю. Мы жили в устье Шанон вместе с корабелами. Я собиралась покинуть смертных, чтобы отправиться на собрание, когда вдруг раздались чьи-то крики. Я тотчас побежала назад, но мальчик уже был мертв. Кто-то поразил его в самое сердце. Понятия не имею, зачем кому-то понадобилось причинять Броккену вред. Он же был ребенком, невинным ребенком». «Смертные полны коварства», — печально улыбнулся Томас. «Нам ведь это уже известно, верно?» «Верно». Томас с интересом взглянул на меня. Я чувствовала, что он тщательно подбирает слова. «А ты изменилась с нашей последней встречи». «Когда ты навестил меня в Киллало, я была вне себя от тревоги. Я взглянула ему в глаза, утерев слезу рукавом. Ты не говорил, что собираешься заглянуть в Манстер?» «Должно быть, нелегко все время притворяться другим человеком». «Нелегко». «Полагаю, заклинание Гобнет стало для тебя тяжелым бременем, но обойтись без него мы не могли». Он склонил голову, оглядел меня с ног до головы и широко улыбнулся. «А теперь подумать только. Ты выглядишь как в день нашей первой встречи, а то и еще очаровательнее». Я покачала головой. «Ты и в других отношениях изменилась, Фоула. Тебя меньше одолевает тревога. Ифа, в ее последние дни тяжело было нам обоим, но теперь я готов признать, что эту ношу взвалила на свои плечи ты одна. Мне жаль, что я не проявлял должного терпения». Он взял меня за руку. «Ты сможешь меня простить?» Я никак не могла выдавить из себя слово «да», пока не вспомнила о предостережении Колмана. Мы должны были покинуть крепость, не навлекая на себя подозрений Томаса, иначе он решит за мной проследить. «Я знаю, что ты любил Ифу», — наконец сказала я. «И он действительно любил дочь какое-то время». «И тем не менее я не сделал всего, что было в моих силах. Теперь я это понимаю. За время нашей разлуки я взглянул на произошедшее иными глазами». «Рада это слышать. Мне никогда не нравилось ссориться с тобой из-за дочери». Томас улыбнулся еще шире, отринув остатки осторожности. «Фоула, ты не представляешь, как меня обрадовали эти слова. Мы с твоим отцом всегда знали, что тебя ждет славное будущее. Сегодня ты воочию убедилась, что Африка недостойна занимать место Верховной Целительницы. Ей на смену должна прийти ты. Я всегда думал, что...» И я позволила Томасу разглагольствовать о своих замыслах, хотя больше всего мне хотелось поведать ему о своем желании стать смертной. О том, что я полюбила Мурху, о том, что я ненавидела его за покушение на Броккана. Старая Фоула, скорбящая женщина, которая никогда не умела совладать с чувствами и безуспешно пыталась спрятать их внутри, поступила бы именно так. Теперь же все было иначе. Я скрыла от Томаса свои мысли, убедила его ложными обещаниями и держала в тайне свои поступки. «Что скажешь?» — спросил Томас, глаза которого по-прежнему блестели от возбуждения. «Что-то ты притихла». «У тебя на меня больше планов, чем когда-либо было у меня самой». «Всему виной твоя излишняя скромность». Я кивнула, отвечая улыбкой на улыбку. «Сначала я должна поведать Роунат о кончине Броккана, а когда я вернусь, мы обсудим все твои замыслы. Правда, не думаю, что тебе стоит лишать Африку места в Совете прямо сейчас». «Отчего же?» «Прояви великодушие, пока все не успокоятся. Если ты сразу же изберешь жесткий подход, ее родственники еще больше начнут винить тебя в исчезновении Эйлиш». Томас постучал пальцами по столу, а я продолжала. «А когда она найдет Эйлиш и приведет ее обратно в крепость, настанет время суда, и после этого уже никто не будет сопереживать Африке. Тебе так не кажется?» «Что ж, Фоула, звучит разумно. Я с тобой согласен». Все это время я не сводила с Томаса взгляда. Казалось, он был со мной предельно откровенен, и тем не менее я точно знала, Эйлиш никуда не могла сбежать с цепями на ногах. Мне невольно хотелось надавить на него, но я понимала, насколько это опасно. Не хватало еще, чтобы его благодушие пошатнулось, и он начал подозревать, что на самом деле я его не поддерживаю. Поисками Эйлиш придется заняться Африке. Мне же следовало позаботиться о Броккане и Роунат. «Африка должна сама вернуть котел Дагды в крепость», — продолжила я. «Так будет лучше». «Да, ты права», — кивнул Томас. «Что ж, я дал им срок до конца года. Если они его нарушат, мы обсудим ее отставку. А ты к тому моменту уже вернешься из Улада». Он вновь улыбнулся мне и провел по моим волосам обеими ладонями. «Ты просто неотразима. Потомки обязательно захотят, чтобы ты заняла ее место. Разве может быть иначе?» Рука Томаса скользнула вниз по моему плечу, и он начал поглаживать большим пальцем мою ладонь. «Когда ты хочешь отправиться к Роунат?» «Сегодня же». «Может быть, все же ненадолго задержишься в крепости?» Томас произнес это таким тоном, чтобы я при желании могла не заметить очевидное предложение, скрывавшееся за его словами. «Нет, Томас, я не могу. Гибель Броккана — это тяжелый груз, давящий на мои мысли. Уж лучше поскорее отправиться в путь и передать сестре дурные вести. А когда я вернусь, то снова стану самой собой». Томас взял и нежно поцеловал мою руку. «Ты такая хорошая. Всю жизнь такой была». «Нет, но я стараюсь». «Должен тебя предупредить. Роунат за это время слегка одичала». «Ты ее навещал?» «Нет, она не позволяет никому ступать на ее остров. Иногда я отправляю к ней Шенну. Пусть даже Роунат это не по душе, я не хочу, чтобы твоя сестра слишком долго оставалась без присмотра». А вот это мне не нравилось. Я рассчитывала, что Кранок станет надежным убежищем для них с Брокканом. Но если Шеннад до сих пор приглядывал за Роунат... «Не надо печалиться, Фоула. Мы же знаем, что она всегда была слегка чудной. Уединение это лишь усугубило». «Понимаю». «Просто хочу, чтобы ты знала. Роунат может не пустить тебя в Кранок или показаться совсем другим человеком». «Благодарю за предупреждение, но я уверена, что сестра захочет меня выслушать. А вот надолго ли она позволит мне остаться — другой вопрос». «Быть может, тебе не стоит путешествовать одной?» Томас чуть крепче сжал мою ладонь. «Да нет, не говори глупостей», — заверила я с беззаботной улыбкой. «Сестра меня не обидит. Лучше уж я сама ее навещу. Появление других людей наверняка встревожит ее куда больше». Не задерживайся надолго. Я так по тебе скучал». Наклонившись вперед, Томас осторожно дотронулся губами до моей щеки. Именно так он всегда демонстрировал нежность и показывал, что желает меня. Мое сердце забилось как бешеное, и я не сомневалась, что Томас это почувствовал, ведь мы оказались так близко друг к другу. Пусть думает, что виной тому любовь, а не ненависть. Я тоже по тебе скучала. Когда он отстранился, его улыбка внезапно померкла. Он отпустил мои пальцы и отсел подальше. Испугавшись, что Томас распознал мою ложь, я шагнула назад, но сколь бы я ни пыталась успокоиться, мой подбородок продолжал предательски дрожать. В этот момент на меня упал бледный луч лунного света, пробившийся в башню через окно, и я увидела покрасневшую кожу на запястье, а рядом с ней седые пряди, свисающие с левой половины моей головы. Значит, начался отлив, и чары вновь вступили в силу. «Не печалься, Фоула», — произнес Томас, устраиваясь поудобнее в своем кресле. «Когда ты вернешься, я сразу же попрошу Гобнет снять заклинание. Я же вижу, как ты его ненавидишь». «Не так уж с ним и плохо живется». «Знаю, какая ты хорошая, но на этот раз ты точно шутишь. Что бы ты ни говорила, ни одной женщине не понравится утрата привлекательной внешности». «Мы не все столь тщеславны». Томас с любопытством взглянул на меня еще раз, чуть холоднее, чем прежде. «К тому же», — поспешно добавила я, едва заметно пожав плечами, — «эта личина мне пригодилась». «Да, ты права», — кивнул Томас. «Теперь я понимаю. Ты благодарна, что чары тебя защитили». Он вновь улыбнулся, словно говоря, «я тебя прощаю». Впрочем, я давно уже перестала быть девушкой, чье сердце ему удалось покорить, и матерью его дочери, любовь к которой я желала вернуть. Его прощение больше ничего для меня не значило. «До встречи, Томас». «До встречи, Фоула». Я добралась до лестницы и спустилась вниз. Моя улыбка померкла, как только я перестала чувствовать на себе его взгляд. Томас не заметил мою ложь, мое притворство. Неужели я научилась так хорошо лгать? Или же он и вовсе никогда не знал меня по-настоящему? Впрочем, меня больше не интересовал ответ на этот вопрос. Теперь я поступала так, как некогда просила Ифа. Жила своей жизнью, а не пряталась от мира. Я не собиралась вновь попадать в ловушку, сплетенную Томасом из лживых обещаний. Жаль, что у меня раньше не получилось отыскать внутри себя эту силу воли, но сейчас было не время горевать и переживать. Я сыграла нужную роль. Пора было разыскать Брокона и отвезти его к матери. Я никогда не чувствовала себя как дома в этой огромной крепости. Потолки были слишком высокими, а стены — серыми и гнетущими. Мои покои располагались в крыле целителей, хотя Томас позаботился о том, чтобы разместить меня в самом начале коридора. Так я могла незаметно приходить в его башню на тайные встречи. Воители жили неподалеку от тренировочной площадки, просторного травяного луга возле песчаных дюн, за которыми раскинулся пляж. Я быстро пересекла коридор, связывавший эти две части крепости. Общаться ни с кем я не желала. Раз за разом повторять, что Брокон погиб, казалось мне сущей пыткой. К счастью, Колман был не в крепости, а работал с мечом на тренировочной площадке. Я вылезла через окно и направилась к нему, наслаждаясь свежим воздухом и радуясь тому, что каменные стены остались позади. «Я пришла попрощаться, Колман». Он опустил меч и заключил меня в объятия. «Все прошло, как мы надеялись», — шепнул он мне на ухо. «Да», — едва слышно ответила я. «Встретимся у кранога Роунат». Колман отстранился, широко улыбнулся и вновь схватился за оружие. Когда мой двоюродный брат того желал, лицедейство давалось ему легче легкого. «Завтра я отправлюсь за сокровищем воителей, как и постановил совет». «Да, конечно», — ответила я. «А я навещу Роунат и расскажу ей про Брокона». От меня не укрылось, каким хрупким и неискренним казался мой голос, но у меня не было иного выбора, кроме как продолжать. «Перед возвращением в крепость мне придется поискать Кирбала, ведь старик так и не вернулся». «Беспокоишься?» «Нет». Я надеялась, что его обнадеживающая улыбка была искренней, а не частью нашего представления. «Полагаю, возраст взял свое, и Кирбал уже не может двигаться с былой прытью. Я обязан проследить, чтобы он успел добраться до дома». «Удачи тебе с поисками, Колман. Жду не дождусь нашей следующей встречи. Смотри, не опаздывай». «Ни за что». Напоследок я кивнула брату, и он ответил мне тем же жестом. Пока наш замысел шел как по маслу. Мы сплели собственную паутину из лжи. Пора было отсюда уходить. Вернувшись в крепость, я направилась к главным дверям. Песчаный перешеек уже показался над водой. Никто не запрещал мне покинуть остров сейчас же. Лишь бы повезло, и я сумела незаметно добраться до выхода. «Фоула, куда же ты?» Увы, мне не повезло. Из комнаты травниц навстречу мне вышла Гобнет, отряхивая ладони от тертых растений. Судя по едва заметному запаху, болиголовые наперстянки. Я немало лет провела в этой комнате, подыскивая новые лекарства для знакомых болезней. Иногда ведьмы использовали наши тертые травы для заклинаний, но я не припоминала, чтобы раньше им требовался болиголов. «А ко мне ты так и не заглянула», — укорила меня подруга. «Прости, пожалуйста, я хочу немедленно отправиться в путь». «Ах, да», — уголки ее губ поползли вниз. «Навестить Роунат, верно?» «Верно». Я опустила голову и попыталась сглотнуть, но во рту у меня было невероятно сухо. Неправильно, что все остальные узнали о смерти Броккона раньше его матери. Гобнет взяла меня за руку. Совсем недавно мы были близкими подругами. Она слушала меня, когда я хотела поговорить об Ифе, и делала это безо всякого осуждения. Теперь же, стоя рядом с ней, я ощущала лишь пустоту. Я осознала, что пусть я раньше и делилась с Гобнет самым сокровенным, сама она ничего не рассказывала о собственной жизни и собственных желаниях. Когда Ифы не стало, вместе с моей дочерью исчезли и нити дружбы, связывавшие нас с Верховной Ведьмой. «Я так сочувствую твоей утрате», — произнесла она. «Должно быть, это вызывает неприятные воспоминания». «Это так». «Пожалуйста, ни в чем себя не вини», — продолжала Гобнет. «Ифа умерла, потому что пришло ее время. К сожалению, сейчас настало время Броккона. Ты бы ничего не сумела изменить». Я притворно улыбнулась, словно ее слова сумели меня утешить. «Хочешь, я сниму заклинание прямо сейчас?» Мои руки сами собой метнулись к шрамам на лице и седым волосам. «Если ты держишь путь на север, оно тебе уже ни к чему. Или, может быть, ты хочешь сначала заглянуть в Килало?» И Гобнет встретилась со мной взглядом, чуть опустив голову. «Неужели все эти годы я была такой дурой? Она ведь всегда была марионеткой Томаса, а вовсе не моей подругой. Когда Роунат и Ифа бежали из крепости, я доверилась Гобнет, потому что меня одолевали страх и тревога. Когда меня мучила скорбь, именно она предложила мне выпить снотворные отвары Томаса. Она помогала ему запереть меня в клетке, следить за мной, обманывать меня. И сейчас она делала это снова. Дружбой тут и не пахло. Гобнет хотела, чтобы я поделилась с ней сокровенными мыслями. «Зачем мне возвращаться в Килало? Броккон мертв, больше меня там ничто не держит». «Я подумала, что ты захочешь попрощаться с...» «Нет», — отрезала я. «У меня нет друзей. И лучше уж я продолжу скрывать свою внешность до возвращения на Фенит. Твои чары не единожды помогали отваживать незнакомцев, а до крана Гороунат путь не близкий». Гобнет улыбнулась с понимающим видом и взяла меня под руку. «Давай провожу тебя до перешейка». Я согласилась, и мы вместе покинули крепость. Гобнет начала рассказывать об Африке, о собрании, и о том, что тревожило Томаса, а я при этом испытывала чувство, по сравнению с которым даже одиночество показалось бы слаще. Теперь я знала, что Гобнет тоже притворяется другим человеком, и я обязана была ей подыграть. Словно маленькие девочки с богатым воображением, вот только теперь мы выросли, и наша игра перестала быть вымыслом. Мы играли не только для себя, но и для всех окружающих. Я задумалась, как бы перехитрить Гобнет и заставить ее поделиться ответами на вопросы, что разрывали меня изнутри. Второго такого шанса мне уже могло не представиться. Едва у меня в голове мелькнула эта мысль, как над нашими головами закружили каркающие вороны Томаса, и пристальнее всего за мной наблюдала пара знакомых желтых глаз. Я так и не осмелилась задать Гобнет терзавшие меня вопросы, ведь их мог услышать Шена, а значит, и Томас. Это не мешало им и дальше крутиться у меня в голове. Когда Роунат помогла Ифи сбежать из крепости, и я по секрету рассказала тебе об этом, ты передала мои слова Томасу? Ты знала, что Томас поил нашу дочь зельями забвения, чтобы я позволила Ифи умереть, когда она заболеет? Столько вопросов, столько лжи, и лишь одна истина. Я смирилась с тем, что не добьюсь никаких ответов. Мы продолжали носить маски. Я свою примерила совсем недавно, а Гобнет — уже много лет тому назад. Когда мы добрались до песчаного мостика, я отстранилась от ведьмы и поцеловала ее в щеку. «Спасибо, что проводила меня. Обязательно поговорим, когда я вернусь». «Да», — улыбнулась она в ответ. «Скоро увидимся снова, и все будет как раньше. Разговоры, песни и танцы до утра». Помахав Гобнет на прощанье, я ступила на влажный песок. «Нет», — едва слышно прошептала я, покидая остров. «Как раньше уже не будет никогда».